Глава 18. О тайне склепа. Вокруг отдаленного здания усыпальницы уже не бродили любопытствующие, и охрана не наблюдалась, как и опасался Тьер. Ничего, охрана сейчас придет в себя, вооружится, отыщет свои антигравы и в итоге явится сюда. Тьер развернул из своего многофункционального браслета экран монитора и запустил заранее установленную программу. После чего тихо просочился в переднюю проходную залу склепа, улавливая запахи Луриэля и Микеля, дяди и отчима Люка. Маг Луриэль сосредоточенно снимал магические охранные плетения с саркофагов, а Микель закладывал за выступы их оснований взрывные снаряды и говорил: «Живучим оказался этот гад. И мы сильно недооценили собаку Люка. Неспроста пасынок воспылал такой любовью к этой твари. Рыжая Колхи явно подсадная утка полицейских. Ишь, гадина, и дочку Малкиаля спасла, и о шпионе позаботилась. Она точно оборотень, а мы слепые болваны. Собака прошла много проверок. Мы не могли проглядеть ее истинной природы», — возразил Луриэль. «Даже если полицейские заставили организаторов галактической выставки закрыть глаза на продажу оборотня в качестве простой собаки, то наши ветеринары никак не могли упустить такой существенной ее особенности. И будь это Колхи оборотнем, сюда уже явился бы десант всекосмической полиции. Она бы осталась в лесу и вызвала их, а не неслась бы вслед за шпионом к больничному крылу. Главное, чтобы мы не ошиблись в определении тайного агента. Второго шанса выявить и устранить его у нас уже не будет», — озабоченно сказал Микель. «Мы не ошиблись, и мы дождемся его здесь. Неожиданные дополнительные охранки укрепили в нем подозрение, что саркофаг имеет смысл вскрыть, так что он точно сюда заявится. И вот тут-то мы взорвем склеп». Тьер услышал, как за входной дверью приземлился маг, со свистом разрезав воздух при резком снижении. Услышал приближение целой группы людей на антигравах и шагнул вперед, наставляя оружие на эльфов. «Весьма логичный и продуманный ход. Я тоже был уверен, что вы сюда заявитесь. Рад, что мы все не ошиблись, но взрыв придется отменить». Оба лорда порывисто обернулись. «Ни единого движения, или я буду стрелять на поражение», — предупредил Тьер. «Именем галактического закона вы арестованы». Эльфы не проявили особого страха, но замерли неподвижно. Микель прищурился и произнес с усмешкой: «Гад не только живуч, но и быстр. Целители клялись, что ты еще несколько часов с постели встать не сможешь». «Оцени оказанную нам честь, Микель. Нас явился арестовывать Литейр всекосмической полиции. В пижаме, но зато целый Литейр. Гордон Ирс, если не ошибаюсь», — протянул Луриэль. «Хороша была легенда про кинолога-охотника Тьера. Наши разведслужбы год назад ни одной неувязки не нашли. Приняли все за чистую монету. Даже по сигналу вашего идентификационного маячка они определили в вас Тьера. Что ж вы так подставились с собакой лорда, а? Кинолог, лицо и биографию которого вы скопировали для легенды, простой человек. А вы таковым не являетесь». «Это вы отравили Мию», — сухо уточнил Тьер. «Узнает, кто информировал этих негодяев, заживо в землю закопает. Личные данные служащих всекосмической полиции — это закрытая, сугубо внутренняя информация. Он сам за прошедший год привык называть себя Тьером, а не Гордоном, даже в мыслях. Так всегда бывало, когда приходилось вживаться в чужую шкуру». «Нет, нам такая замечательная идея об отравлении в голову не пришла. Но мы искренне благодарны тому, кто это сделал. Вы ходили под подозрением, но умудрялись ничем не выдать себя до истории с Колхи. Так почему вам настолько дорога эта собака, что ради нее вы разрушили всю свою спецоперацию?» Последнее слово прозвучало издевательски, но интерес со стороны лордов был неподдельным. Они действительно хотели знать ответ на этот вопрос. «Мне дорога любая жизнь, но вам не понять», — отрезал Тьер. «Значит, они не в курсе особенностей Мии. Кто и зачем направил ее во дворец?» — напряженно думал Тьер, не сводя глаз с двух преступников, собиравшихся ликвидировать главную улику своего преступления. Загадка Мии не желала укладываться ни в одну из его версий масштабного злодеяния. А наладить диалог с ней самой он пока не успел. «Так по какому поводу вы собираетесь нас арестовать, Литейр?» Небрежно поинтересовался Лурель, будто вальяжно развалился в кресле, а не стоял под прицелом бластера. «Конкретно в данный момент по двум основаниям. Во-первых, вы сейчас готовились к взрыву родовой усыпальницы лордов Мирамаэль, что есть нехорошо. Тем паче, что тут обрели последнее пристанище ваши родственники, Лурель». «Чем докажете?» — приподнял брови маг-преступник голубых кровей. «Достаточно проверить, сколько охранок вы успели снять». «Уверен, что немало», — ответил Тьер. «Да уж, взрыватели с антивеществом весьма дороги, и тайно достать их непросто, особенно дважды за короткий срок. А простые энергетические снаряды могут не пробить магической защиты. Обидно будет, если среди руин склепа останутся стоять неповрежденные саркофаги, так, лорды?» В руках у Микеля цилиндрические снаряды со значком повышенной взрывоопасности. И, к слову, прежнюю взрывчатку на основе антивещества я сохранил как улику. На ней остались следы телохранителя Микеля. Так что у меня есть подтверждение всем моим словам». «Спорные подтверждения», — оскалился Лурель. «Охранки снял не я, а вы. Вы не являетесь магом? Так это не проблема для Литейра Всекосмической полиции. Вы же умудрились снять практически все плетения при вчерашнем визите в склеп. Так что сегодня доделали то, что не успели в прошлый раз. Что касается снарядов в руках Микеля, так он их доставал, а не закладывал. И доставили сюда эти снаряды опять-таки вы. Зачем вы хотели взорвать склеп? Может, вы уже давно стали двойным агентом и действовали в чьих-то преступных интересах? А может, просто спятили, не справившись с последствиями вируса бешенства? Словом, это не вы нас, а мы вас взяли с поличным. Люкиэль поверит нашей версии событий». «Сомневаюсь», — хмыкнул Тьер. «А вы не сомневайтесь. Мы хотели выставить убийцы Диэля Малкиаля. Уже и свидетелей подготовить успели, и самого Малкиаля еще прошлой ночью велели сюда притащить. Но раз вы столь любезно решили взять вину на себя, то мы не против». «Про подставных свидетелей слышал, но все-таки сомневаюсь, что в вашу версию поверят», — повторил Тьер и крикнул. «Лорд Люкиэль, входите. Довольно стоять за порогом». Стоящие перед саркофагом лорды вздрогнули и побледнели. От них повеяло дикой, прямо-таки звериной злобой. Переглянулись. Окутанный магической защитой Люк с опаской шагнул через порог и замер, изумленно смотря на дядю и отчима. За спиной лорда выстроилась вооруженная охрана, настороженно переводящая взгляд с одного мужчины на другого и на третьего, и пока не определившиеся, кого следует взять на мушку. «Видите ли, я побеспокоился о том, чтобы наш с вами занимательный диалог услышали все заинтересованные лица», — любезно объяснил Тьер. «При прошлом визите сюда я позаботился не только снять охранки, но и установить некую аппаратуру. Я активировал ее перед нашей встречей, так что стоящие у входа могли слышать все, что обсуждалось внутри». Люк обошел неподвижно застывших под прицелом родственников, проверил защитную магию на саркофагах и помрачнел. В его запахе прорезались горечь и обида. «Зачем ты все снял? Вы же сами уговорили меня усилить охранки после смерти отца», — обратился он к дяде. «И эти охранки сработали, верно? А теперь обстоятельства поменялись». «Настолько поменялись, что вы были намерены взорвать родовую усыпальницу?» «Не понимаю!» — воскликнул Люкиэль. «Кто-нибудь намерен объяснить мне, какие великие тайны хранит гроб моего отца? Что за чертовщина тут творится?» «Предлагаю послушать версию полиции, подкрепленную, остается надеяться, вескими доказательствами», — хмыкнул Лурель. «Доказательств вполне достаточно, и будет еще больше, когда вы пройдете процедуру сканирования памяти. У меня теперь масса оснований требовать ее проведения. Лорд Люкиэль, если кратко, вашего отца убили, и это второе основание для ареста ваших родственников. Прежнему лорду Мирамаэль переломили шею перед последним заездом, и наложили магический стазис, развеявшийся в момент удара о стену техцентра. Последние круги на треке Гравикорд управлялся не вашим отцом, а компьютерной программой. И все это легко доказать. Собственно, судебное разрешение на вскрытие саркофага уже получено моими людьми. Поэтому так заволновались убийцы вашего отца. Вы спрашивали, какую тайну хранит его гробница? На его теле остался след магической ауры, того, кто накладывал стазис на мертвое тело. И это, безусловно, след Лориэля. Вы можете сами проверить. Магическая аура вашего дяди должна быть вам хорошо знакома. Потемневший лицом Люкиэль мотнул головой в сторону охраны, и два охранника выдвинулись вперед и открыли крышку саркофага. Люкиэль простер руку над саваном отца. С его ладони полилось мертвенное сияние. Спустя миг эльф отдернул руку и хрипло скомандовал закрыть саркофаг. «Действительно, это дядин след. Микель, ты тоже руку приложил? Дядя никогда не был воином, а вот ты был. Для тебя проще простого — переломить шею одним молниеносным незаметным ударом. Это из-за матери? Ты из ревности убил моего отца, а Лориэль прикрыл твое преступление? Ты же знаешь, брак твоих родителей стал фиктивным задолго до смерти Муриэля», — тихо обронил Микель. «Мне не к чему было ревновать». «Согласен, мотивом была не ревность», — подтвердил Тьер. «Лорд Люкиэль, вы в курсе последних крупных скандалов в нескольких мирах, связанных со стерилизующими излучателями в лифтах высотных домов?» «Само собой», — нахмурился Люкиэль. «В нашем мире таких не обнаружили». «Ошибаетесь. В Маэле их обнаружили еще до того, как поднялась волна скандалов. И мои люди внимательно следили за тем, как эти излучатели в срочном порядке демонтируются в вашем мире. Демонтируются большой группой людей, координируемой вашим отчимом. Вы можете ознакомиться в следственном отделе с докладами всех детективных групп, следивших за злоумышленниками, и убедиться в этом». «Синтетические продукты с опасными добавками — тоже дело рук ваших близких. Все следы ведут к Лориэлю. Плюс повышенная детская смертность. Наши микробиологи на пару с магами установили, что причины труднодиагностируемых и быстро развивающихся болезней в детских организмах стали вирусы, подвергшиеся направленной магической мутации. Ученые в ужасе, какое применение нашлось такой сложной уникальной технологии. Но невольно восхищены гениальностью того мага, что смог разработать неизвестное ранее воздействие на вирусы. Лориэль, вы выдающийся ученый. Но закон един для всех преступников и злодеев, сколь бы гениальны они ни были. Вашу методику научатся использовать во благо. Но теперь не назовут ее вашим именем. Убийца детей не заслуживает славы». «Тьер, то есть Литейр Гордон Ирс. Ты хочешь сказать, что это мои родственники организовали массовые смерти людей в моем мире и их принудительную стерилизацию?» — уточнил Юкель. «Не только в вашем. Если бы они ограничились лишь миром Маэль, то всекосмическая полиция очень нескоро обратила бы внимание на резкое снижение численности населения в вашем мире. Уж больно хитро и ловко действовала группа убийц, умело обходя и систему магических стражей, и пристальные взоры органов охраны правопорядка. Из мира Маэль была запущена в галактическую сеть смертоносная игра, выкосившая миллиарды разумных существ. И я не сомневаюсь, что теперь следствие быстро выведет нас к организовавшим геноцид злодеям. Собственно, уже вывело. Больше не удастся передать полезный опыт мерзавцам в правлениях миров, готовым уничтожить половину населения своих планет. Мне тяжело говорить это, лорд Люкиэль, но эти страшные преступления начал организовывать еще ваш отец. В закрытых архивах, хранящихся во дворце, есть указания на это». «Я смотрю, вы везде порыться успели. Никаким грязным бельем не погнушались», — прорычал Лориэль. Тьер продолжил свой рассказ Люку, словно и не было этой реплики. «Есть свидетельство, что незадолго до гибели ваш отец начал раскаиваться в содеянном и хотел прийти в полицию с повинной. Но его брат и давний друг предотвратили этот шаг, убив его. Так что мотивом убийства лорда Муриэля действительно была далеко не ревность». Люк погрузился в молчание и задумчивость, А зло прищурившийся Микель сказал: «Начиная удивляться, с чего это вы явились защищать гробницу Мариэля, если успели нарыть столько других улик?» «Не люблю оставлять дела, которые могут закрыть за недостатком доказательной базы, даже если преступники гарантированно получат высшую меру по другим статьям. В деле убийства лорда Мариэля магический след на его теле — единственная прямая улика, указывающая на преступника, если сканирование вашей памяти по каким-либо причинам не наберет положенного процента достоверности. Неужели вы искренне верили в то, что все обвинение против вашей шайки будет строиться на одном единственном магическом отпечатке двухлетней давности и моих показаниях о запахе вашего страха, когда вы поняли, что гробницу пытались вскрыть?» «Да, мы наивно поверили в то, что проверки затронули наш мир случайно, и что вы расследуете исключительно несчастные случаи с прежним лордом. Насторожились, когда узнали о вашем звании, но не догадались о глубине ваших происков», — процедил сквозь зубы Лурель. «Я так и понял, когда меня попытались убрать. В лесу действовали самолично?» «Нет», — ухмыльнулся Лурель. «Я только помог натравить волков. Знаете, есть специальное зелье на магической основе. Распыляешь его в воздухе и имеешь весьма кровожадного зверя вместо обычного осторожного волчары. А стрелял в меня телохранитель Микеля, пока вы занимались склепом. Вижу, он вместе с охраной сюда не явился. Вероятно, уже собирает вещи, чтобы успеть сбежать до прибытия полиции, которая вот-вот сюда нагрянет», — подвел итоги Тьер. Когда с обратной стороны флигеля охраны донесся звон разбитого стекла, Таня взвыла с досады. Она точно знала, кто вылетел в это окно, и сейчас несется, сломя голову, черт знает куда. Раненый, елки-палки. В голову он раненый. Или вирус бешенства медики так и не долечили. С громким матом из дверей высыпали охранники, и из их криков Таня выяснила следующее. Ее инструктор забрал у них часть оружия. Он собирается влезть в склеп. Охране требуются антигравы, чтобы догнать и обезвредить этого гада. Ясно, что гада опять надо защищать. Поэтому Таня длинными стелющимися скачками понеслась над землей, поражаясь невероятной скорости Тьера. «Когда он примчался на склон холма и выдернул меня с края обрыва вместе с ребенком, то тоже должен был бежать очень быстро», — думала на бегу Таня. «Однако сейчас он бежит не просто на грани мирового рекорда. Он летит с нечеловеческой скоростью. Так что я, тренированная собака, догнать его не могу. Все иномирцы такие шустрые». В последний момент Таня затормозила перед дверью склепа, чуть не ткнувшись в нее носом с разгона. С той стороны послышалось приближение по воздуху какого-то объекта, а следом за Таней неслись охранники. Их фигуры на антигравах чернели на фоне голубого неба восклицательными знаками. Дверь склепа открывалась наружу, так что вломиться внутрь, навалившись на нее всем телом, не представлялось возможным, и Таня снова спряталась в кусты, зорко присматриваясь к прибывающим. Из глубин склепа доносились четкие звуки. Два человека разговаривали внутри о ней самой, собаке лорда, и о том, что планирует дождаться какого-то агента и взорвать склеп, так что Таня навострила ушки. На порог усыпальницы приземлился Люк и замер, вслушиваясь в то, что происходит за закрытой дверью. От него отчетливо повеяло гневом и злостью, и Таня, понимающая теперь каждое слово, вполне разделяла его чувства. Родственники собирались уничтожить место упокоения его предков. Зачем и почему, пока было неясно. Но злодеи назвали Тьера литейром всекосмической полиции, и, судя по их тону, литейр было высоким званием. «Я верно догадалась, кто он такой», — порадовалась Таня, предвкушая скорое возмездие для негодяя Хаса Набара. Ей повезло отыскать полицейского, и она сумела доказать ему свою разумность, так что дело осталось за малым. Сейчас Тьер с помощью вошедшего в склеп Люка и охранников арестует преступников, завершит расследование и выполнит обещанное, поговорит с ней. Она обязательно сумеет донести до него сведения о Набаре. Точно сумеет. Они с Тьером всегда отлично понимали друг друга. И то, что на самом деле он Гордон, дело не меняло. Главное, чтобы он опять не вышел через окно задней стены и не умчался незнамо куда без меня, — забеспокоилась Таня. услышав подозрения злодеев, что она сама является оборотнем и тайным агентом полиции. Таня не рискнула сунуться в склеп вслед за Люком. Защитников теперь и без нее хватит. А ей не хотелось глупо погибнуть от бандитской пули в конце долгого пути к справедливости. Лучше она подойдет к Тьеру, когда он завершит свою работу здесь и будет свободен, а все мерзавцы будут арестованы и обезоружены. «Вижу, он вместе с охраной сюда не явился. Вероятно, уже собирает вещи, чтобы успеть сбежать до прибытия полиции, которая вот-вот сюда нагрянет», — донесся до Тани уверенный и холодный голос Тьера, и она под прикрытием кустов взяла с места в карьер, спеша узнать, сколько выходов есть у склепа. «Она не имеет права упустить своего полицейского в третий раз. Она вцепится в его штаны сразу, как только он покажется из склепа. Он обещал, что они поговорят». Насчет телохранителя Тьер догадался верно. Личный охранник лорда Микеле убрался подальше от склепа, как только Люк с охраной вошли в двери. Над головой Тани раздался грохот. Рядом со склепом шел на снижение аппарат, сильно смахивающий на летающую тарелку. Подобное Таня видела при приземлении на планету и на личном небольшом космодроме Люка на том берегу реки. На них часто прилетали гости поместья, и летал сам Люк и его родные. «Прибыла всекосмическая полиция? Только бы не упустить Тьера!» Еще сильнее занервничала Таня. Она перестала выслушивать признания злодеев и принялась обегать склеп, осматривая его и обнюхивая. Задняя стенка оказалась глухой, но справа и слева в стенах имелись окна, через которые вполне мог выскочить неугомонный Тьер. Вчера он именно через такое окно и прокрался в склеп. «У него явная нездоровая страсть к проходу через окна», — фыркала Таня, бегая кругами вокруг белого здания склепа, чтобы не потерять ни единого шанса перехватить Сьерра на выходе. Из приземлившегося летательного аппарата выскочили люди. Из дверей склепа к ним навстречу побежали охранники. Резко рванув в сторону входа к летающей тарелке, Таня чудом спаслась от смерти. Рядом с ее головой в заднюю стену склепа влетела красная вспышка. Древний камень треснул, оплавился. По стене пошли трещины. Если бы она не отскочила, то сейчас рассеялась бы по стене горсткой горячего пепла. Инстинктивно шарахнувшись в сторону от места выстрела, Таня благополучно избежала попадания в голову второй красной вспышки. «Не уйдешь, шалава! Всем твоим защитничкам не до тебя сейчас!» — злорадно прошипел рядом голос Клисы. «Своевременно у них заварушка началась. Мне удалось разжиться оружием, пока вся охрана на ногах и ее флигель без пригляда брошен». Танин нос уловил его запах. Тот самый запах, казавшийся опасным и, наконец, соотнесенный с его хозяином. Таня молниеносно метнулась в сторону от нового залпа, что должен был спалить ее на месте, и оглянулась. Светлые, словно выленившие на солнце глаза Клиса, смотрели на нее с незнакомого лица. Но выражение этого лица, этих глаз, было знакомо Тане. Нюх верно предупреждал ее, а она ошиблась, доверившись своим глазам. Настороживший ее работник псарни оказался самым настоящим Клисом под маской, под новым, сделанным ему лицом. Таня гневно взвыла. А враг, кружащий невдалеке на антиграве, довольно усмехнулся, прицеливаясь в нее снова и держа наготове второй бластер. «Прощай, девчонка!» Молниеносный прыжок Тани назад, и вспышка обратила в пепел куст одуванчиков. Залп из второго бластера сжег небольшой кустик, но прошел мимо вновь отскочившей собаки. Таня залилась истошным лаем, но на помощь ей никто не пришел. Вокруг склепа суетились и громко перекрикивались люди, и лай Тани не долетал до них. Гул готовящегося к взлету шаттла и собственные крики людей надежно заглушали собачий лай. Приблизиться к людям ей не давал Клис, зависший между ней и склепом. Враг вновь поднял бластер, прицеливаясь и вынуждая рыжую собаку отбежать дальше от спасительной группы людей и метнуться в сторону, уходя от нового выстрела. Клису надоело наслаждаться охотой. Он поднял вверх антиграф и на максимальной скорости пошел на сближение с Таней, наставив на нее два бластера сразу. Тане оставался один путь спасения — бегство в лес, в котором трудно маневрировать на антиграве. «Тьер, дождись меня!» — отправила Таня мысленное послание своему другу и помчалась спасать свою рыжую шкуру. Она скинет врага со своего следа и вернется обратно. Тьер ее не бросит, она верила в него.